Значит, сегодня мы заканчиваем 14 главу в книге Бытия. Как вы знаете, кто был в последнее время на изучениях, мы смотрим сейчас на жизнь Авраама. Помните, в 13 главе мы уже видели, как Авраам и его племянник Лот, они разошлись друг с другом. Авраам, мы видели, остался в Ханаанской земле, или то, что мы понимаем сегодня как Израиль. А Лот, наоборот, пошел в сторону Содома, что там в южной части сегодняшней Иордании. Мы видели тоже на прошлой неделе, как написано в начале 14 главы, была битва большая между 9 царями, 4 против 5. Среди 5 царей были и цари Содома и Гоморры. Мы видели, что 4 царя победили 5 царей, то есть царей Содомского и Гоморского, и взяли добычу из этих городов, из Содома и Гоморры. И среди добычи находился не только золото, не только скот, тоже люди. И среди этих людей тоже племянник Авраама Лот, как мы видели. Когда Авраам узнал о том, что его племянник Лот взят в плен, как добычу, этими 4 царями, мы читали, что он собрал своих слуг, их было 318, они были воины, обучены именно, чтобы воевать, и пошел за Лотом, чтобы спасти своего племянника. Мы говорили о том, что здесь очень важно обратить внимание на реакцию Авраама. Ведь Лот сам пошел в Содом, это был его выбор, никто его не заставил. Мы читали уже, что в Содоме жили весьма грешные и злые люди перед Господом. Но, тем не менее, Лот туда пошел, потому что было прибыльно, там было очень зелено, материально это было выгодно для него. И было бы очень легко Аврааму сказать, ну, он сам вляпался в это, пусть он сам теперь выберется. Если бы он стал какой-то жертвой невинной, то да, может быть, тогда я бы пошел за ним. Но так как он сам это все навлек на себя, не буду ничего делать. Авраам не поступал так. Он имел другое отношение сердца. Мы видели, как действительно мы сказали, что здесь про жизнь Авраама написано его, скажем, путешествие верой, как он растет в вере в Господа. То мы уже видим, как Господь меняет его сердце, как появляется сердце сострадания, сердце милости. Что хотя Лот это все навлек на себя, в принципе, тем не менее Авраам сказал, я пойду за ним, спасу его. Потому что это есть сердце нашего Господа, это сердце Иисуса самого. Что он не только идет за невинными овцами, которые заблудились, он идет за всеми нами. Даже когда это наша вина. По своей собственной глупости мы оказываемся в каких-то неприятных ситуациях, и все равно Господь достаточно верен и сострадателен по отношению к нам, что он идет за нами. Ну, мы видели, что Авраам догнал этих 4 царей, он победил их, поразил их, Библия говорит нам. И взял обратно, он забрал всю эту добычу, что 4 царя забрали себе. Он возвращал эту добычу, включая самого Лота, его племянника. И мы читали о том, пока он возвращался домой, пока Авраам со всей этой добычей, они все возвращались домой в Ханаанскую землю. Мимо одной долины, которая называлась Долина Царская, вышел ему навстречу очень такой интересный, уникальный, загадочный даже персонаж по имени Мелхиседек. И мы говорили очень много об этом человеке, об этом персонаже в прошлый раз. Написано, что Мелхиседек был царь Салимский или города Салима. Город Салим потом известен нам как Иерусалим. Он был царь Иерусалима. Тоже его само имя Мелхиседек в иврите, в первоначальном языке Ветхого Завета, переводится буквально как «царь праведности». И тоже то, что он есть царь Салима, Салим, или то, что теперь произносится как Шалом. Он тоже есть царь мира. И хотя вот всего лишь несколько стихов про него написаны здесь в Бытие, зато в Новом Завете истолкование про него почти две целые главы. В послании к евреям мы смотрели на это, на 5 и 7 главы. Там апостол Павел очень тщательно, очень подробно объясняет этого персонажа Мелхиседека, что, насколько мы понимаем, действительно он есть проявление Иисуса Христа до своего воплощения. Написано про него в Новом Завете, мы читали в прошлый раз, что он без отца, без матери, без начала, без конца дней. Конечно, и подобен во всем Сыну Божьему. Написано. То есть это есть, скорее всего, именно проявление Иисуса Христа до своего воплощения. Это не единственное проявление Иисуса до своего воплощения. Мы увидим потом и в книге Бытия, и потом в Исходе, и дальше, где Иисус везде появляется. Не только в Новом Завете, то уже в Ветхом Завете. Это то, что называется вот среди богословов христофания, что просто значит проявление Иисуса до воплощения. Мы говорили ну, вообще-то, о многих аспектах этого Мелхиседека. Опять, если кто-то не был или уже забыли, можете взять запись и послушать из библиотеки. Но Мелхиседек тоже написано, он взял хлеб и вино и вышел Аврааму навстречу. Конечно, хлеб и вино – это элементы причастия. Как сам Иисус со своими учениками взял хлеб и вино, да, и преломил хлеб с ними, и пил из этой чаши. И написано, что Мелхиседек, он благословил Авраама во имя Бога Всевышнего. Это имя он повторяет уже 2 раза, вот в нескольких маленьких стихах здесь, в 19 и в 20 стихах 14 главы Бытия, он 2 раза использует это имя Бог Всевышний. Он благословляет Авраама во имя Бога Всевышнего, и он благословляет Бога, то есть прославляет Его. Теперь мы остановились, именно мы дочитали это благословение Мелхиседека по отношению к Аврааму, теперь прочитаем дальше до конца главы. И вообще-то мы остановились посередине 20 стиха, мы не дочитали специально, потому что закончилось, вот Мелхиседек заканчивает благословлять Авраама, и потом написано в конце 20 стиха, Авраам дал ему 10-ю часть из всего. И дальше 21 стих. «И сказал царь Содомский Аврааму, отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому, «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогател Авраама. Кроме того, что съели отроки и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Анер, Эшкол и Мамри, пусть возьмут свою долю». Значит, Бог благословил Авраама через Мелхиседека, произносится это благословение в отношении Авраама. И даже у Авраама есть возможность, скажем, общаться с Богом посредством этого причастия. И ответ Авраама на благословение Бога, на то, что Бог поразил его врагов, потому что мы читали, если забыли, вот здесь тоже написано, когда Мелхиседек благословляет Авраама, он говорит в 19 стихе, благословен, извините, в 20 стихе говорит, благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. То есть Бог победил врагов Авраама, не сам Авраам, а Бог их поразил. Вот. Поэтому Бог благословил Авраама, он дал ему общение с собой, дал ему, в общем, победу. И теперь мы видим реакцию или ответ Авраама на все это. Написано в последней части 20 стиха Авраам дал ему десятую часть из всего. Это первый раз в Писании, где упоминается десятая часть, или то, что мы обычно называем десятина. Есть один принцип истолкования Библии, или то, что обычно называется герменевтика. Герменевтика – это просто такое заумное слово, что значит, как истолковать Библию, как понимать Библию. Значит, есть один принцип в герменевтике, что говорит, называется принцип первого упоминания. Это значит, что стоит особо обращать внимание на первое упоминание или какой-то темы, или какого-то слова, и тем самым разъясняется эта тема или контекст этого слова. Мы увидим очень интересное место, где первый раз используется слово «любовь» в Библии, чуть позже в книге «Бытия». Но здесь, именно в 14 главе, первый раз используется это слово «десятая часть» или, опять, то, что мы называем «десятина». Конечно, потому что, при том, ну, добавлю к слову, что именно потому что «Бытие» – первая книга в Библии, вы сами представляете себе, часто первые упоминания каких-то тем или каких-то слов находятся именно в «Бытие». Поэтому оно настолько важная книга. Вот. Поэтому поговорим немножко именно об этой десятой части, как здесь написано. Очень важно, чтобы мы поняли эту тему, это понятие про десятину. Особенно важно, потому что есть столько много неправильного понимания среди христиан, среди церквей. Есть много даже злоупотребления этим принципом десятины, где люди его применяют неправильно, не по-библейски. Поэтому очень важно, чтобы мы поняли, о чем здесь говорится, что это вообще за десятина. Да, мы все слышали это слово. Иногда бывает, как кто ходит здесь какое-то время, знаете, мы очень редко вообще говорим об этом. Но когда мы встречаем это в Божьем Слове, то мы не уклоняемся. Бывает, что в каких-то церквях вообще каждую неделю про это говорят. Есть почти у каждого человека, даже у некоторых неверующих, какие-то понятия про десятину. И в основном они все неправильные. Поэтому важно, чтобы мы смотрели на то, что Библия говорит насчет десятины, вообще насчет даяния. Вот, как мы, как христиане, как мы должны относиться к даянию и пожертвованию. Мы посмотрим на три отдельных вопроса насчет десятины, насчет даяния. Почему, что и как. Во-первых, почему? Ну, прежде тем, как говорит о том, почему давать, вообще, наверное, стоит поговорить о том, почему это вообще важный вопрос. Почему вообще эта тема имеет место в нашей жизни и в Божьем Слове. И мы будем смотреть в некоторые разные места сегодня в Писании. Первое место, если хотите открыть вместе со мной, это 6 глава Евангелия от Матфея в Новом Завете. Евангелие от Матфея, 6 глава, это в Нагорной проповеди, с 19 стиха по 21. Здесь написано. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Конечно, это слова самого Иисуса Христа. Он здесь учит своим ученикам. Прежде всего, почему вопрос десятины, вопрос пожертвований, вопрос вообще наших денег важно, Иисус здесь очень четко определяет. Потому что там, где наше сокровище, там наше сердце. Они взаимосвязаны друг с другом, они неотъемлемы друг от друга. Это просто факт. Иисус сам подтвердил, что это факт. Там, где сокровище, там будет наше сердце. Есть один известный проповедник, благовестник из 19 века, его фамилия Муди, может быть, кто-то слышал. Есть даже сегодня разные семинары его фамилии названы. Но он говорил, вот такая цитата у него, что можно определить посвященность и глубину верующего лучше, смотря на его расходы, чем на его дневник молитв. Или можно здесь заменить, чем дневник молитв, хождение в церковь и так далее. Конечно, может быть, он немножко преувеличивал, чтобы вот сделать как бы свой пункт здесь. Но, тем не менее, он подчеркивает, насколько это действительно показывает важную сторону нашей жизни. Вот то, что мы делаем со своими деньгами, показывает наше сердце. Показывает даже в какой-то мере наши отношения с Богом. Практически говоря, да, вот мы все слышали выражение «время – деньги». Да, все знаем это, все и в миру говорят «время – это деньги, деньги – время». Да. Представьте себе, взрослый человек, не говоря про детей, но взрослый человек уже рабочего возраста, обычно проводит больше 8 часов каждый день на работе. Еще где-то приблизительно 8 часов он спит, если по правилам врачей. Это значит что? Это значит, что почти половина его взрослого сознательного жизни проведено на работе. Это очень большая часть. И на что уходит все это время? На его... Почему он работает? В основном не просто потому, что человек очень любит свою работу и просто самостоятельно богатый, все равно хочет работать. Бывают такие люди, но очень редко. В основном люди работают ради зарплаты. В основном даже как главная цель, если, по крайней мере, не какая-то частичная цель. Другими словами, наша зарплата в каком-то плане, в каком-то смысле представляет нашу жизнь. Да, потому что мы проводим свою жизнь, опять по большей части, как взрослые люди, на работе. Иисус мог бы здесь сказать, он мог бы заполнить этот бланк разными вещами. Он мог бы сказать, там, где ваши дети, там и сердце твое. Он мог бы сказать, там, где, не знаю, ваши домашние животные, да, там сердце твое. Но он не говорил этого. Он сказал, там, где сокровище, там сердце твое. Если вы сами не заметили, я думаю, что мы все заметили, для этого мира деньги – это очень важно. Очень важно. Для многих самое важное в жизни, что они только знают. К сожалению, печально, многие в этом мире даже поклоняются деньгам, поклоняются богатству. Они гонятся за этим, это их главная мечта в жизни. Что даже печальнее для некоторых верующих, для некоторых христиан, это тоже главная цель, главная мечта – стать богатым. Они тоже, хотя называют себя христианами, теоретически христиане фактически и практически они поклоняются богатству. Еще здесь же в 6 главе Матфея Иисус говорит в 24 стихе, если вы еще не закрыли, можете смотреть, 24 стих. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Мамоне». Мамона – это был древний бог богатства в древнем мире. Здесь Иисус говорит, вы не можете служить и Богу, и, другими словами, богатству. Опять, к сожалению, некоторые христиане сегодня пытаются делать именно это. Говорят, ну, я хочу служить Господу, но я тоже хочу стать богатым. Вот у меня такая двойная мечта. Хочу служить Богу, да, но вот очень хочу стать богатым. Или, что даже хуже, иногда они пытаются использовать Бога, чтобы сделать их богатыми. Ну, Бог поможет мне стать богатым. Вот почему я прихожу в церковь, вот почему я поклоняюсь Иисусу, чтобы Он дал мне кучу золота. Обратите внимание на слова Иисуса Христа. Он говорит, невозможно. Невозможно служить двум господам. Нельзя одновременно служить Богу и богатству. Рано или поздно, может быть, не сразу, но рано или поздно, в конечном итоге, человек будет любить одного и ненавидеть другого. Или усердствовать, быть страстным по отношению одного, а на другого плевать современным языком. Не радеть. Ему все равно. Сколько много, друзья, сколько много христиан, вот даже особенно в нашем мире сегодня, в 21 веке, сколько много их ушли от Бога именно ради богатства, именно ради денег. То, может быть, это значит, что ну, они перестают приходить вообще в общение, потому что есть работа и можно зарабатывать больше денег. Может быть, это даже не на индивидуальном уровне, а на уровне целых церквей, где целые церкви, они отменяют изучение Библии и начинают какие-то семинары по бизнесу, как стать богатым. В конечном итоге, опять подчеркивается, будут любить одного и ненавидеть другого. Наша страсть, наше желание будет лежать только к одному из двух. Мы не можем желать в этом плане стремиться одновременно и к Богу, и к богатству. Не получается. Да, может быть христианин, который, вот, например, живет ради того, чтобы стать богатым, все равно время от времени появляется в церкви. То есть снаружи, может быть, все равно он как делает то, что христианин делает. Но в его сердце именно эта страсть по отношению к Богу, эта жажда познавать его глубже, постепенно исчезает, когда он ставит себе цель становиться богатым. Мы должны сделать выбор. Каждый человек должен сделать выбор, что для нас важнее. Кому мы будем служить? Или Иисусу? Или вот моему богатству? Может быть, человек, христианин, который вот искренне задает себе вопрос, спросит, ну, откуда я знаю, может быть, я уже в чем-то впустил вот этого мамону, да, это желание к богатству. Как я знаю, может быть, я уже впустил это. Как определить? Ну, во-первых, это дело сердца, и в конечном итоге Бог знает. Но есть, по крайней мере, какие-то показатели. И если человек, верующий, не дает пожертвования Богу, вообще не дает пожертвования Богу, значит, скорее всего, наверняка, он уже впустил мамону. Он не поклоняется Господу в этом плане. Не то, что он отрекся полностью от веры, не то, что он теперь не спасен, но, по крайней мере, он впустил мамону в свою жизнь. По крайней мере, он уже начинает отходить от Господа и потихоньку оборачивается к богатству. Это один признак. Второй признак, если этот человек променивает свое общение с Богом на возможности зарабатывать больше денег. А если человек, например, говорит, ну, у меня вот как бы нет времени читать Божье Слово, потому что есть еще там появился там какой-то возможный объект, я могу идти и работать, и больше зарабатывать. Поэтому у меня нет времени. У меня нет времени ходить там в общение, в церковь, потому что мне надо работать, чтобы больше зарабатывать. Вполне возможно, в таких случаях этот человек уже начинает впускать мамону. Помните все историю про юношу богатого, который подошел к Иисусу, да, и спросил его, что мне сделать, Господи, чтобы получить вечную жизнь, да, и Господь перечислял ему все заповеди, и тот сказал, ну, Господи, я от детства своего соблюдал все эти. Написано, Иисус полюбил его, да, и сказал ему, иди продай все твое имение и следуй за мной, и будешь иметь сокровище на небесах. Написано, что тот юноша, потому что он имел многие имения, он ушел печальным. Он не пошел за Иисусом. Его любовь к деньгам, его стремление к богатству этого юноши мешало ему следовать за Иисусом. И Иисус дает ему совет. Вот хочешь, юноша, быть свободным от этого, от мамоны? Хочешь идти за мной? Он говорит, давай, отдавай. Вместе с этим есть очень хорошо выражено предупреждение в Новом Завете, в послании Тимофею. В первом послании Тимофею, можем открыть, посмотреть, 6 глава, 6 по 10 стихи. Павел пишет, «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Бедствие, пагуба, многие скорби, уклонение от веры. Здесь Павел предупреждает Тимофея, что вот к чему приводит сребролюбие или стремление к богатству, другими словами. К слову, слушайте внимательно, не обязательно иметь богатство, чтобы любить его. Это очень важно, потому что мы можем, живущие сегодня на Украине, думать, что, ну, вот там, наверное, это там Билл Гейтс, он любит богатство, да, там чуть ли не самый богатый человек в мире. Ринат Ахметов, о, любит богатство. 30 там сколько миллиардов уже у него. Не обязательно иметь деньги, чтобы любить их. Многие бедные, даже нищие люди, очень желают и любят денег, хотя у них, в принципе, их нет. И тоже, с другой стороны, не обязательно, что если у человека есть много денег, что он их любит. Но если он их не любит, это будет, конечно, проявляться в том, как он распоряжается своими деньгами. Мы поговорим об этом чуть позже. Хороший пример такого человека как раз Авраам. Написано, что Авраам был очень богат. Очень многие имения у него, но мы видим, он не держался за это богатство, он не любил это богатство, он, наоборот, любил Господа. Многие люди думают, что деньги, много денег приведет к счастью. Библия говорит, что стремление к деньгам, к богатству, желающее обогащаться, приводит не к счастью, а к несчастью, к пагубе, многим скорбям. Звучит ли это привлекательно? Нет. Кто хочет такого? Никто. Но Библия говорит, что вот к чему приводит сребролюбие. Кстати, интересно просто по статистике мирской. Самые богатые страны, европейские, там, Америка и так далее. У самых богатых стран больше самоубийств, чем в бедных. Намного больше. В Европе, в Америке, включительно тоже здесь, вот в Восточной Европе и в России, более-менее богатые по отношению к остальному миру, по крайней мере, богатые страны, включая и нашу. Намного больше самоубийств, чем, допустим, в бедной Африке или в Азии. Можно сделать вывод, что, наверное, богатство не обязательно приводит к счастью. Однажды брали интервью у тогда, по крайней мере, он теперь уже мертв, но у человека, который тогда был самый богатый человек в мире. Его фамилия Рокфеллер, если, может быть, кто-то слышал, он был американец, в начале 20 века жил. И спросили, мистер Рокфеллер, вот, как ты, как самый богатый человек на земле? Вот, что нужно человеку, чтобы ему быть счастливым? И он ответил, немножко еще. Немножко еще. Самый богатый человек, и если сравнивать просто цены тогда и сейчас, вообще многие считают самый богатый человек, который когда-либо жил на земле. То есть вот в сегодняшних терминах у него было бы, значит, 1500 миллиардов долларов. Просто, ну, вот это настолько выше там Билла Гейтса и у всех остальных. Он говорит, что нужно человеку, чтобы быть довольным, счастливым. Еще немножко. Богатство не удовлетворяет человеческое сердце. Не насыщает человека, потому что человек создан для кое-чего большего. Для отношений с Иисусом Христом. Хорошо, это почему это важный вопрос, мы обсуждали, да? Хорошо, тогда почему давать? Мы уже видели, это важный вопрос. Почему давать? Какие мотивы, какие побуждения должны быть у человека, когда он дает? Для каких целей? Сначала мы посмотрим на некоторые, к сожалению, широко распространенные ложные причины, ложные побуждения, ложные цели, почему иногда люди, имея в виду верующих, дают. И потом уже посмотрим на библейские причины, библейские побуждения для даяния. Первая причина, почему иногда верующие дают, это ложная причина. Бог нуждается в вашей помощи, в вашей поддержке. К сожалению, эта фраза слишком часто провозглашается от разных служений, особенно по телевидению. Если вы не дадите денег, если вы не пришлете, этому служению конец. Я говорю, аминь, пусть будет конец. Они, вот когда люди так говорят, они буквально унижают Господа. Они унижают Бога. Библия говорит, что все ему принадлежит. Притом даже в некоторых местах, в том числе перечисляется, все золото ему принадлежит. Весь скот на тысячи холмах ему принадлежит. В одном месте, в одном псалме Бог даже говорит, если бы я в чем-то нуждался, я бы не просил вас, людей. Бог ни в чем не нуждается. Ни в наших деньгах, ни в нашей помощи. Он славный, всемогущий, всезнающий, суверенный Бог. Он не нуждается в наших деньгах. Не поэтому мы должны давать. Бог заповедует. Он дает нам эту заповедь давать. Не для того, чтобы какой-то там его банковский счет мог расти, а наоборот, для того, чтобы мы могли расти. И мы поговорим об этом еще чуть позже. Еще одна ложная причина, почему иногда люди дают или думают, что должны давать. Вы, христиане, обязаны давать десятину. Это ложная причина. Это неправда. Мы еще раз вернемся к этой идее чуть позже, но даже в истории Авраама мы видим очень четко и ясно, что не было никакой обязанности у него. В это время, когда жил Авраам, еще не было даже закона Моисеева. Он выбрал дать это пожертвование Господу. Да, мы знаем, и это действительно так, что в законе Моисеевом израильтяне были должны давать десятину. Это было необходимо, это было обязательно для всех. Но мы видим в Писании до закона, в случае Авраама, и, можно сказать, после закона, уже в Новом Завете, Павел много раз говорит очень четко, мы уже во Христе не под законом. Мы теперь только под законом Христа. Но мы видим до закона Моисеева и после закона Моисеева этот принцип даяния. В Новом Завете мы уже не под законом, поэтому речь о обязанности давать десятину не может быть для христиане. Может быть, для иудеев сегодня. Может быть, потому что они живут по Ветхому Завету, а мы-то живем по Новому Завету. Поэтому речи о вот вы обязаны, как христиане, давать десятину, нет, не может быть. Это не по-библейски. Еще одна ложная причина, почему иногда христиане дают, тоже очень распространена, к сожалению. Если вы даете Богу, Он сделает вас богатыми. Во-первых, это совершенно противоположно тому, что мы уже прочитали в Библии. Это совершенно неправильное сердце в даянии. Если христианин дает какие-то деньги свои, какое-то пожертвование, для того, чтобы Господь сделал его богатым потом, получается, его основное желание, его корневое желание в этом даянии какое? Обогатиться. Желающие обогатиться подвергают себя многим скорбям. Это не сердце христианского даяния. Притом это отвратительно, это мерзость, я бы даже сказал, перед Богом. Почему? Потому что не только этот так называемый христианин на самом деле поклоняется богатству, он тоже пытается привлекать Иисуса к своему идолопоклонению. Он-то поклоняется Мамоне, и он даже хочет, чтобы Иисус присоединился к этому идолопоклонству. Это не просто неправильно, это мерзко. Еще одна ложная причина, почему иногда люди дают, христиане, чтобы получить Божие какое-то благорасположение. Тоже это неправильное побуждение в христианском даянии. Почему? Потому что благорасположение Бога не продается. Невозможно его купить за деньги. Но на самом деле некоторые пытаются. Мы получаем Божье благорасположение, мы получаем Его благословение по благодати. Иисус уже купил не деньгами, а своей кровью наше благорасположение перед Господом. Бог не любит того, кто дает очень много, больше, чем того, кто дает, не дает ничего. Его любовь по отношению к нам совершенно не зависит от этого. Наше спасение, наше принятие Богом не связано с этим. Но иногда люди дают, думая, что, ну, если я не дам вот из моих денег Господу, значит, Он не будет меня принимать. Значит, может быть, даже я не спасу. Нет, это ложное побуждение. Это основано, конечно, как мы понимаем, на законничестве, а не на Евангелии. А еще одна причина, которую Иисус перечисляет, и нельзя сказать, что это сегодня отсутствует, это тоже, к сожалению, присутствует. Иногда люди дают, чтобы другие их хвалили. Чтобы, вот, конечно, в те дни это было фарисеи, когда они собирались давать, то они стояли на углу и... У них была маленькая трубка, буквально. И они трубили в эту трубку, чтобы все смотрели, как они дают нищим. Иисус сказал, что у них уже есть своя награда. Внимание окружающих людей. Еще одно ложное побуждение, почему иногда люди дают, это ради того, чтобы другие видели. Чтобы их имя было напечатано в газете. О, он дал там вот, всю свою зарплату вот, в то-то, то-то там добродетельная организация и так далее. Хорошо, это ложное побуждение. Давать Господу из вот всех этих пяти побуждений мы перечислили неправильно, не по-библейски. Тогда какое должно быть побуждение? Какое правильное побуждение? Библейское. Во-первых, благодарение и поклонение Богу. Мы видим прекрасный пример этого в самом Аврааме. Опять мы сказали, Бог уже благословил Авраама. Бог уже дал Аврааму победу над его врагами. Бог уже дал Аврааму общение с собой через Мелхиседека, через это, опять, в прообразе причастия. И как акт благодарения. Как акт просто спасибо, Господи, за то, насколько ты добр ко мне. Как акт поклонения, то Авраам, написано, дает через Мелхиседека, дает Господу десятину. К слову, вот мы дочитали до конца главы, если вы заметили, все остальное, что у Авраама было после десятины, он отдал обратно кому? Содомскому царю. Значит, на самом деле Авраам дал Господу не 10%, а 100%. 100% того, что у него осталось, по крайней мере. Значит, библейское побуждение, правильное побуждение в нашем даянии. Во-первых, как акт просто благодарения. Просто спасибо тебе, Иисус, что ты настолько просто любящий и добр ко мне. Во-вторых, второе побуждение библейское для освобождения от материализма, для освобождения от этого мира. Опять мы видим этот пример в богатом юноше. Конечно, в его случае это негативный пример, но тем не менее. Что Иисус ему говорил? Отдавай, и ты будешь следовать за мной, ты будешь свободен от твоего сребролюбия следовать за мной. К сожалению, конечно, этот юноша не слушал Иисуса. Но когда мы принимаем решение давать Господу из наших финансов, из наших денег, мы буквально разрываем силу материализма над нашей жизнью. Мы говорим фактически, Господь, ты для меня намного важнее, чем богатство. Нужно выбрать служить одному из двух хозяинов. Господь, я выбираю тебя. И, как Иисус сказал, в конечном итоге будете любить одного и ненавидеть другого. Усердствовать одному, то есть быть страстным по отношению к одному, а на другого плевать. Поэтому, когда мы делаем выбор давать Господу, это тоже разрушает силу этого мира в нашей жизни, силу материализма в особенности. В конечном итоге, в соответствии с тем, что Иисус сказал, нам будет все равно. Богатство, не богатство. Мы не будем гнаться за этим. И именно даяние Господу защищает наши сердца от этого. От этой жадности. Мы даже опять в примере Авраама видим, как этот принцип работает. Написано, что после того, как он отдал Господу, то царь Содомский подошел к нему и сказал: вот ты просто давай мне людей, или буквально души. Отдавай мне души, то есть этих людей из Содома, а все имение оставь у себя. И Авраам сказал, что? Нет, ни нитки, ни ремня, обуви я не возьму от тебя. Мне не надо. Почему? Потому что он просто хотел забрать души. Как бы в обмен на имение, богатство. Это именно тактика сатаны. Тактика этого мира. Ну, вот да, гоняйтесь за богатствами, стремитесь к деньгам, может быть, даже вы будете получать их. А душу я заберу. Этот мир говорит, сатана говорит. Поэтому Авраам смог противостоять этому искушению. Именно потому, что он дал уже Господу пожертвование. Богатство мамона, как мы видели, как Иисус сказал, это очень жестокий господин. Очень жестокий. Он высасывает из человека всю жизнь, и мало что ему дает возврат. Когда мы даем Господу, то мы опять делаем этот выбор любить Господа и ненавидеть мамону, ненавидеть стремление за богатствами. Так что, во-первых, благодарение, во-вторых, освобождение от материализма. В-третьих, еще третье побуждение библейское. Почему? Вот почему? Действительно, вот почему мы даем? Почему мы должны давать? Чтобы сделать Бога центром нашей жизни. Чтобы сделать Господа приоритетом, самым главным в моей жизни. Опять, потому что Иисус сказал, там, где наше сокровище, там будет наше сердце. Это просто факт. Мне очень нравится, как один пастор выразил эту мысль. Он сказал, возможно давать Господу какие-то деньги без того, чтобы давать ему свое сердце. Но это невозможно давать Господу свое сердце и не давать ему из твоих денег. Еще раз я повторю, чтобы мы все задумались об этом. Возможно давать, вот как мы видели, по этим ложным побуждениям. Возможно, давать Господу из ложных побуждений, не давая Ему свое сердце. Но невозможно давать Господу все свое сердце и не давать Ему из наших денег. Опять, потому что там, где наше сокровище, там наше сердце. И если мы в Господа не вкладываем свое сокровище, а только в себя, только в какие-то свои прихоти, вот там и будет наше сердце. Чтобы сделать Господа центром нашей жизни, что, к слову, приводит к самой большой радости, к самому большому удовлетворению в жизни. Еще четвертая причина, четвертое библейское побуждение, почему мы даем вообще Господу. Потому что у нас есть поручение. Господь дал нам распоряжение, можно сказать. Если бы мы сказали в современных терминах, мы бы сказали, что Господь как бы сделал нас своими брокерами, менеджерами. То есть, если не знаете эти бизнесные термины, брокер, менеджер, это человек, который распоряжается деньгами другого. Для него. Это человек, который распоряжается деньгами другого. Притом не для своей прибыли, а для прибыли другого. Царь Давид в Ветхом Завете, он сказал в первой книге Паралипоменона, можете потом посмотреть, 29 глава первой Паралипоменона. После того, как он дал очень большое пожертвование Господу из золота, из серебра своего. Он потом молился, и в его молитве написаны эти слова. «Кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от тебя все, и от руки твоей полученное, от руки твоей полученное мы отдали тебе». Давид понимает важную истину, которую мы слишком часто не понимаем. Что все деньги, каждая последняя копейка, которая в наших карманах, на наших счетах, принадлежит Господу. Бог дал нам все это имение. Написано тоже в законе Моисеевом, что Бог дает силу зарабатывать богатство. Человек скажет, ну я сам заработал это все своим потом. А кто дал тебе силу работать? Кто дал тебе дыхание и жизнь? Бог. Значит, все равно это Его. Все принадлежит Богу. Поэтому правильный вопрос, который мы должны задать себе, не сколько из моих денег я должен давать Богу. Это неправильный вопрос. Правильный вопрос вот какой. Сколько из Божьих денег я могу оправданно тратить на себя? Потому что все деньги, которые в моем кармане, в моем банковском счету, это Божьи деньги. Все деньги принадлежат Ему. Поэтому мы не должны смотреть на этот вопрос как, ну, сколько из моих денег я должен давать. Во-первых, слово «должен» тут ни при чем. Но, во-вторых, это не твои деньги. Это Божьи деньги. И сколько из Его деньги ты можешь справедливо и оправданно тратить на себя. Вот какой вопрос мы должны задавать себе. И я первый признаюсь, что очень часто трудно иметь этот менталитет, этот склад ума. Вот мы очень, вот я лично, и я думаю, что все люди, мы очень часто вот впадаем обратно, что ну это же все-таки мои деньги. Нет, это не мои деньги. Это не ваши деньги. Это Божьи деньги. И Он дал нам их как поручение, как мы должны распоряжаться ими. Не для своей выгоды, а для Его славы. Тоже интересно, к этому слову добавлю, Иисус сказал, говоря о пожертвовании и о деньгах как распоряжение, как поручение от Господа. Иисус тоже насчет богатства сказал, «Если в неправедном богатстве они были неверны, кто доверит вам истинные?» То есть истинные богатства имеется в виду. если мы не верны в деньгах перед Господом? Как Он может доверять нам еще что-то более драгоценное, настоящее богатство? Интересно, как вот даже иногда бывает, что люди, которые хотят заниматься каким-то служением вот, для Господа. Ну, я хочу там служить Господу. Хорошо. Ты даешь пожертвование Господу? Ну, нет. А почему? Ну, это мои деньги. Иисус говорит, если человек не верен даже в этом неправедном богатстве, как Господь может тебе доверять своих людей, например? Настоящее богатство. Это поручение от Бога. Еще последнее побуждение из этих тоже, их пять. Последнее побуждение библейское, которое у нас должно быть в даянии. Это вечная награда. Мы уже прочитали в Евангелии от Матфея, где Иисус сказал, собирайте себе сокровища на небе. Обратите внимание, Иисус не говорил, ребята, становитесь нищими. Все. Он просто сказал, не собирайте богатство на этой земле, а наоборот, собирайте богатство на небесах. Сокровища. Что это значит? Это значит, что мы теперь на этой земле используем свои деньги, свои богатства, сколько нам дано, сколько каждому дано, ради вечных целей, чтобы прославить Бога, а не себя. Потому что небесное сокровище никогда не исчезнет, не истребится. А ведь мы уже читали тоже в послании к Тимофею, Павел сказал, мы ничего не взяли с собой в этот мир. То есть, когда мы родились без ничего. Он говорит, и ясно, что вынести из него тоже мы ничего не сможем. Вот знаете, в древние времена, когда хоронили царей и богатых людей, то часто бывало, что хоронили вместе с ними разное богатство. Да, думали, что как-то они могут это с ними переправить в другой мир. Теперь уже, слава Господу, в 21 веке люди поняли, по крайней мере, в этом вопросе, если не во всех остальных вопросах, что забрать с собой никто не способен, никто не может. Вот когда вы в последнее время были на похоронах, где в гроб ложили кучу золота, уже так не делают. Почему? Потому что забрать с собой невозможно. Тогда зачем пахать всю жизнь ради вот этого? И потом в конечном итоге все равно ты потеряешь. Иисус говорит, лучше собирайте сокровища на небесах. И это сокровище останется вечно, навсегда. То есть, другими словами, как мы можем тогда собирать это сокровище на небесах, используя то, что у нас есть сейчас, наши деньги, еще наши таланты, наше время, чтобы прославить Господа, чтобы приводить людей ко Христу, используя свои деньги, чтобы купить бедному человеку бутерброд во имя Христа. И может он покаяться. И это будет вечная награда. Хорошо, мы уже долго говорили о том, почему давать. Я надеюсь, что теперь ясно, почему мы должны давать и почему не должны. То есть, вот какие есть ложные побуждения. Мы быстро разберемся с остальными двумя пунктами, что давать и как давать. Потому что мы много времени провели именно почему. Что? Что мы должны давать? Должны ли мы, как христиане, давать 10%, десятую часть, как написано про Авраама, из своих доходов? Да? Нет? Во-первых, мы должны понять в Ветхом Завете, что в Моисеевом законе израильтяне были обязаны давать десятину. Но их десятина была не 10%, как ни странно, все равно называется десятина. В итоге было где-то 25-30% всех их доходов. Они давали Господу. Почему? Потому что у них были разные десятины. У них была одна десятина для левитов, то есть для священства, чтобы поддерживать служителей в храме. Потом у них была десятина именно на праздники. Вот когда был какой-то праздник иудейский, то они тоже давали десятину. Тоже каждый третий год они давали десятину, десятую часть своих доходов нищим. Это было в те времена как соцобеспечение. Это была социальная поддержка для нищих. Каждый третий год они тоже давали десятую часть из своих доходов нищим. Еще они должны были позволять этим же нищим каждый год собирать из их полей виноград, там, пшеницу и так далее, по краям. Господь написал в законе, не собирайте по краям ваших полей. Почему? Потому что нищий сможет собрать и таким образом выживать, кушать. И еще, когда в разные времена отстраивали храм, то тоже был налог храмовый, чтобы помогать с отстроением храма. Поэтому, если взять это все вместе, в итоге, получается, израильтяне более-менее постоянно давали 25, даже 30% всех своих доходов. Поэтому, если мы, как христиане, думаем, что, ну, давать 10% – это Божий закон. Нет, давать 30% – это Божий закон. Но, опять повторяю, мы уже не под законом. Мы уже в Новом Завете живем, а не под Ветхим Заветом. Тогда что Новый Завет говорит? Что мы, как христиане, под Заветом благодати должны давать? 10%? 30%? Что? Давайте откроем и посмотрим. Во втором послании к Коринфянам. 2 Коринфянам, 8 глава, 19 стих. Это страница 1217-я. В красных библиях, написано здесь, «Ибо если есть усердие, то оно, здесь оно говоря про пожертвование, оно принимается, смотря не потому, кто что, если есть усердие, оно принимается, смотря потому, кто что имеет, а не потому, чего не имеет». И еще один стих, здесь же, ну, в следующей главе, в 9 главе, 7 стих. Здесь написано, «Каждый уделяй по расположению сердца, ни с огорчением, ни с принуждением». Извините. Другими словами, в Новом Завете нету определенного количества, которое мы должны давать. Нету определенный процент, который христианин должен давать как пожертвование. Некоторые христиане указывают на то, что ну, Авраам жил до закона, и он давал 10%. И хотят вот таким образом сказать, что ну, теперь тоже мы после закона как бы тоже должны 10% давать. Ну, опять, слово «должны» здесь ни при чем. Мы уже только что прочитали, что по принуждению мы не должны ничего давать. То есть, потому что обязаны. Если человек хочет как бы использовать пример Авраама и давать десятую часть, это совершенно нормально. По крайней мере, если он понимает, что это не правило, это не закон. Конкретный процент или конкретное количество в Новом Завете нету. Здесь мы только что прочитали, сколько каждый человек дает Господу, это между Господом и этим человеком. Это личный вопрос. И каждый верующий должен молиться об этом, должен искать Господа и спросить искренне и открыто, Господь, сколько ты хочешь, чтобы я тебе давал? Ведь это все твои деньги. Я хочу тебя прославить моими деньгами. Сколько тебе давал? И что Господь положит на сердце, то давайте. Может быть, он скажет 10%. Может быть, он скажет 30%. Кто знает, может, что-то другое. Может быть, он даст не процент, а какое-то определенное количество. Кто знает. Однако мы читаем здесь, тем не менее, есть какие-то принципы. Во-первых, это должно быть пропорционально. Пропорционально. Что это значит? Здесь написано, что принимается пожертвование потому, что кто что имеет, а не потому, чего не имеет. Другими словами, если человек имеет много денег, вот, например, опять будем использовать там, даст Бог, если Ринат Ахметов покается, да, станет христианином, то у него очень много денег. Да, если бы он дал, там, не знаю, 20 гривен, да, это было бы и шутка. Это было бы даже обидно для Господа. Да, он может высмаркиваться двадцаткой, и ничего. Потому что пропорционально у него очень много денег. Это значит, чтобы действительно показывать, что он считает Господа ценным, он тоже должен давать пропорционально своим богатствам. Да, именно поэтому чаще всего вообще говорят про процент, чем количество. Или, наоборот, если человек очень бедный, пытался долгое время устроиться на работе, но никак не может найти, вот еле-еле так выживает, то, если он даст 1 гривну, это может быть большой акт поклонения. И есть библейские примеры этого. Помните историю, Иисус рассказывал про вдову, которая дала 2 копейки. Но Иисус сказал своим ученикам, видите, она положила из своего недостатка, а те положили из своего изобилия. Я вам говорю, она положила больше всех остальных, хотя только 2 копейки дала. Опять вопрос здесь сердца, не количества. Она это сделала как акт поклонения, как шаг доверия. И вместе с этим мы уже теперь поговорим о том, как мы должны, как верующие, давать. Вообще, если интересен этот вопрос, и в принципе он важен, можете потом прочитать целиком 8 и 9 главы 2 Коринфянам, потому что они полностью про даяние для христианина. Но мы просто подчеркнем некоторые моменты здесь, чтобы быстро закончить. Во-первых, как мы должны давать? Ну, мы уже смотрели на один принцип, пропорционально. Пропорционально тому, что у нас есть. Во-вторых, и может быть важнее всего, доброохотно. И мы не дочитали этот стих, но давайте дочитаем. 9 глава, 7 стих. Написано в конце стиха, «Ибо доброохотно дающего любит Бог». Мы должны давать, как здесь написано, не с принуждением, не с огорчением, не потому что мы чувствуем какую-то обязанность. «Ой, я должен». Если вы чувствуете «Ой, я должен», просто ничего не давайте. Господу 300 лет не нужно такое отношение. Наоборот, в книге Малахии, в Ветхом Завете, он упрекал народ за то, что когда они предлагали Господу пожертвование, они это сделали именно с таким отношением. Вот как это тягостно нам. О, опять я должен давать Господу. Просто не давайте. Сначала покайтесь в своем сердце. Пусть Господь исправит отношение сердца, потом уже вы будете способны на самом деле своими деньгами поклоняться Ему. Доброохотно. Или можно тоже перевести это слово просто как радостно. Человек радуется, когда он дает. Он видит это как акт поклонения, как благодарение. Господь, спасибо, я хочу сказать тебе спасибо не только словами, но еще тем, что у меня есть в жизни. Да? Я даю тебе вот это там какое-то пожертвование. И радуюсь. Да? Прежде всего, мы должны радостно давать. Во-вторых, по вере. Мы должны давать по вере, или, можно сказать, доверяясь Господу. Слушайте внимательно. Это очень важно. Особенно, я думаю, на Украине сегодня. Бедность это не отговорка не давать Господу. Бедность – это не отговорка не давать Господу. Потому что очень часто люди здесь говорят: о, какие мы тут все на Украине бедные, еле-еле там доходим. И действительно, очень часто бывает, к сожалению, экономическая ситуация здесь не самая лучшая. Но тем не менее, бедность – это не отговорка не давать. Ведь у нас опять есть библейский пример этой вдовы. Она была совершенно нищая и дала все. Это не значит, что если у кого-то осталось буквально 2 рубля, что он должен рубль 90 там положить в пожертвование. Нет. Пусть Господь покажет сколько. Пусть Иисус подскажет, что и как. Но сказать: ну, я слишком мало зарабатываю, я бедный — нет. Друзья, это не покатит. Это не отговорка не прославлять Бога своими деньгами. Опять, это Его деньги. Притом, просто для немножко более объективного взгляда на нашу обстановку на Украине, Украина числится как 76-я страна по человеческому развитию из больше там, сколько их, почти 200 стран. Вот поэтому мы в лучшей половине стран. Да, это не Евросоюз, это не Америка, не Канада и так далее, но мы в лучшей половине из всех стран по этот валовой продукт. Вот, Украиной опять это в лучшей половине из всех стран. И если считать уже не по странам, а по населению, огромное большинство населения живет в очень бедных странах. Как раз Индия и Китай, у которых ниже средняя зарплата, чем у нас на Украине. Вот именно в этих двух странах почти половина населения нашего мира живет. Еще и во всей Африке. У нас в 300 раз лучше на Украине. Поэтому мы не настолько бедные, как иногда вот люди говорят: о, мы какие бедные здесь. Я понимаю, это не Евросоюз, это не Америка и так далее. Но тем не менее, Господь дал определенное благословение. Да, мы, вот как на Украине, там средний украинец не будет, понятное дело, давать так много, как средний американец или из Западной Европы. Зато он, если пропорционально дает, будет давать намного больше, чем любой африканец, или любой китаец, или индиец. Опять, это просто все к тому, чтобы сказать, что бедность, и при том у нас не такая страшная, как могла бы быть, бедность – это не отговорка не давать. Третий принцип. Во-первых, радостно мы должны давать. Во-вторых, доверяясь Господу. И при том, добавлю к этому слову, еще застряну на это еще на одну минуту. Написано, и хороший пример вот того, чтобы доверять Господу, давать доверяясь Ему, тоже здесь же, в 8 главе 2 Коринфянам. Первые 4 стиха прочитаем. Здесь Павел пишет: «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквям македонским». Он говорит про церкви в Македонии. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброохотны по силам и сверх сил. Я свидетель, они весьма убедительно просили нас принять дар», то есть пожертвование финансовое, имею в виду, «и участие их в служении святым». Они были бедны, они были финансово не способны давать, но здесь Павел пишет, они давали сверх сил. Эта церковь, про которую он говорит, в Македонии, это регион, где город был Филиппы. И Павел пишет в послании филиппийцам, как раз, что Господь восполнит вашу нужду. Вы давали не потому, что у вас было излишества денег, а потому что вы хотели поклоняться Господу, и теперь у вас недостаток немножко. Но Господь сказал, Господь сказал через Павла, Бог восполнит вашу нужду теперь. Он позаботится. Поэтому мы видим пример того, как они давали, доверяясь Господу. Это не значит, опять, что человек должен делать какие-то глупые даяния, глупые пожертвования, все полностью отдаваясь, когда это не мудро, и когда, тем более, если это по принуждению какого-то человека, а не по Духу Святому. Опять, пусть Дух Святой подскажет, сколько, как и что давать. Третий принцип, как мы должны давать? Прежде всего, Богу. Я знаю, это звучит очень просто, но мы должны давать Богу. И здесь тоже, в следующем стихе, в пятом стихе, 2 Коринфянам 8 главы, Павел пишет опять про Македонскую церковь, не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. То есть Македонская церковь, это Филиппийская церковь, они не просто думали, ну, хорошо, мы даем свое пожертвование в церковь. Или мы даем свое пожертвование апостолу Павлу. Павел подчеркивает очень важно, прежде всего в их сердцах, в их глазах это было пожертвование Господу. Человек, христианин, по идее, он не должен давать пожертвование своей церкви, то есть только своей церкви. Это должно быть Господу. Через церковь, Господу, через каких-то нищих знакомых Его. Каждое даяние наше должно быть, во-первых, Господу. Четвертый принцип, как мы должны давать. 9 глава, здесь же все это в этом одном отрывке. 9 глава, 5 стих. Павел пишет, «Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение было готово, как благословение, а не как побор». Здесь это благословение, он говорит в контексте про, опять, про их финансовое пожертвование. И здесь, значит, четвертый принцип, как мы должны давать, мы должны быть готовы. Или распланировано, можно сказать, даже так. Это не то, что человек приходит в церковь, и если на него вдруг найдет настроение что-то давать, о, сегодня я даю, слава тебе, Господи. А в следующий месяц он придет, не находит, ничего не даю. Нет. Здесь он говорит, приготовьте заранее. Вот, молитесь, решайте этот вопрос в своем сердце перед Господом. И то, что Бог покажет вам, то, что Бог положит на сердце, то приготовьте заранее, чтобы было готово, когда уже вы придете в общение. Пятый момент, следующий стих здесь, в 9 главе, 6 стих, он говорит, «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет». А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Как мы должны давать? Мы должны давать щедро. Щедро. Не скудно, не, ну, ладно, хорошо, Господь, ты вытягиваешь из меня там вот эту копейку. Щедро. Да. Господь вот положил мне на сердце, может быть, чтобы постоянно давать, ну, не знаю, там 15%. Но Господь в этом месяце, вот ты благословил, было там какое-то неожиданное благословение финансовое, больше средств, чем обычно, и Господь в этом месяце я хочу давать больше, 20-25, кто знает. То есть щедро. И Павел здесь пишет, потому что кто скупо посеет, тот скупо и пожнет, кто щедро посеет, тот щедро и пожнет. Поймите зато, друзья, потому что этот стих берется очень часто и используется не в контексте. Это не значит, что если вы даете много денег, Господь сделает вас богатыми. Хорошо? Не об этом говорится. Опять мы уже говорили об этом. Кто щедро сеет, тот щедро пожнет. Ну, мы читали, что Господь восполняет нужду, но это не значит, что Он сделает вас богатым. Скорее, здесь имеется в виду именно духовное благословение. щедро Господь будет выливать эту радость в наши сердца, когда мы щедро даем. И последний, шестой принцип, как мы должны давать, наверное, может быть, еще какие-то есть, но у меня не было времени больше готовиться. Как еще мы должны давать? Регулярно. Давайте откроем и посмотрим в 1 Коринфянам. В той же церкви Павел написал, только чуть раньше. 1 Коринфянам, 16 глава. С 1 по 3 стихи. Здесь Павел пишет: «При сборе же для святых, имея в виду пожертвования, поступайте так, как я установил в церквях галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим». И так далее он продолжает. Он говорит: в первый день недели, воскресенье. Вот как каждый человек решил в своем сердце и как его финансовое состояние позволит, пусть он регулярно отлагает это. Теперь, в древнем мире в основном люди получали свои зарплаты ежедневно. То есть вот отработал день, получил, отработал день, получил. И в нашем мире сегодня даже некоторые так и получают свои зарплаты. Другие помесячно получают свои зарплаты, другие по каждые там две недели. Это не значит, что обязательно, там, допустим, в коробку пожертвований надо каждую неделю что-то всовывать. Просто, что это регулярно. Это не то, что, ну, вот, так, последний раз я дал Господу что-то в 96-м году, кажется. А, наверное, пора. Не это имею в виду. Не так мы должны давать. Мы должны давать регулярно, что Господь покажет, но регулярно. Если, опять, если как в древнем мире, может быть, кто-то получает буквально ежедневно зарплату свою, пусть каждую неделю он отлагает, какую часть Господь ему подсказал, и вкладывает. Если только каждый месяц, может, пожалуйста, каждый месяц. Но регулярность. Вот последний принцип сегодня, о котором мы будем говорить. Так что мы должны давать радостно, доверяясь Господу. Прежде всего, Господу давать. Приготовлено, регулярно и щедро. Ну, молитесь, ищите Господа, пусть это не будет просто информация, пусть это действительно войдет в наши сердца, и каждый из нас, мы должны молиться перед Господом, просить: Господь, как Ты хочешь, чтобы я давал? Вот, это Твои деньги, я хочу распоряжаться перед Тобой, Твоими деньгами, так что покажи мне, и уверяю вас, Он покажет. Так что, Господь, мы славим Тебя, Иисус, спасибо Тебе за то, что действительно Ты Бог добрый, Господь, Ты, Боже, отдал нам все, Ты отдал нам собственную свою жизнь. Господи, Ты настолько щедро, что даже в наши умы не вмещается. Боже, все, что у Тебя было, Господь, Ты отложил, Ты отдал нам ради нас. Боже, мы просим, чтобы Ты наполнил наши сердца такой же щедростью. Боже, чтобы Ты действительно лично просто проговорил каждому из нас, Боже, вот как Ты хочешь, чтобы мы давали, сколько и когда, Боже. Мы доверяем это все в Твои руки, Боже. И наше желание, Иисус, прославлять Тебя не только своими словами, не только в песне, но своей жизнью и своими ресурсами. Боже, потому что Ты достойный Царь, Ты чудный и славный Бог. Спасибо Тебе, Иисус.